8 апреля. Привет, вечный вопрос. Сказала батюшке после исповеди о своей мучительной влюбленности и занятости мыслей одним человеком. А смысла так и не поняла. К чему вдаваться в подробности? Со стороны, как правило, ничего не виднее, а исповедь не психотерапия. Да, вздохнул батюшка. Может, и не нужно это все. Я ожидала более жесткой реакции или более фундаментального интереса, но, казалось, батюшку моя проблема не слишком заняла. Может, и не нужно, а может, и ничего. 12 апреля открывается мотосезон. Опять Лазарева суббота. На том же месте в тот же час. Не знаю зачем, но хочу пойти. Стать на мгновение причастной к твоему празднику. Подышать одним воздухом. Посмотреть на олицетворение свободы. Такой недоступный, такой притягательный, антуражный, красивый. Смелый и безрассудный, который у меня никогда не будет. И которую со мной никто не разделит. Я учусь быть одна. Нет времени даже затасковать по этому поводу. Есть две работы, деньги, которые не на что тратить. Я уже ничего не хочу. Странное и новое для меня чувство. Прихожу в магазин и могу сразу купить, что понравилось, расплатившись карточкой. И как будто не тратишься, ведь незаметны деньги на карточке. А наличности этой я в глаза не видел. Можно все. Только безразлично. Привяжешься к земле, обустроишься хорошо. Какое уж тут христианство. Что от веры останется? Ты вместо молитвы. Если бы в храме не служила, пиши пропал. Знакомился со мной один парень в маршрутке. Похоже, милый мальчик, но слушает рэп и шансон. Потерял телефон по пьяни. Все ясно, не наш уровень. Почему со мной такая шелупонь знакомится? Слава богу, редко. А если не шелупонь, то исчезает навсегда. Где же ты, где? Мне кажется, в частном доме с гаражом. Интересно, ты теперь там один с хорьком и котом? Судя по контакту, дома ты бываешь, и есть время даже в интернете посидеть. Чем я теперь не могу похвастаться? Тебе бы со мной было скучно. Я не вылезаю из своей деревни, словно нет вокруг большого прекрасного мира. Последний раз путешествовала в Питер в 2006 году. Святые места в счет? Недавно и ненадолго. Мало читаю, почти разучилась говорить. Может, и не нужно это все, а может, и ничего. Я больше не вешаю на твой образ свои проблемы. Я пытаюсь убедить себя в том, что если бы даже мы друг друга нашли, я бы стала номером. А в моем понимании, номером можно стать только первым. Ты бы сравнивал меня с Дашей или еще с кучей девиц, бывших в твоей богатой жизни. Я была бы номером 254. Это так больно, так унизительно, особенно если бы ты стал первым и единственным. Нет, не пойдет. Дело не в самолюбии, не в брезгливости, а в том, что я никогда не выдержу сравнения. И полюбить меня так, чтобы я стала первой и единственной, ты не сможешь. Ты любил свою Дашу, она, похоже, не поняла. Укатила в Могилев и помолвилась с другим. Чужая жена потемки? Нет, второй номер на мотоцикле – это не в жизни. Так больно бывает только от собственных сказок и фантазий. Господи, ну зачем я узнала, что ты свободен? Ведь уже почти выбросила из головы. Поставила жирный крест. В моих фантазиях ты скорее овдовел бы, чем развелся. Куда смотрел? Строишь ли из себя жертву? Или все вообще не так? Господи, ну зачем? Твоя влюбленная графоманка Крис.